Глава 17. Простота для мудреца. «Неплохо, кстати, выглядишь», — с нервами Алексея Андреевича, бывшего начальника, бывшего моего отдела, всегда был полный порядок. Поэтому при виде меня, вольготно расположившегося в кресле в его гостиной, краснеть, бледнеть, хвататься за сердце он не стал. Просто замер по началу на секунду вторую и тут же пришел в себя. «Спасибо, но вы гораздо лучше», — отозвался я. И ничуть не покривил при этом душой. За годы, что мы не виделись, он не постарел ни на день. Наоборот, расцвел и похорошел, обзавелся новыми, так похожими на настоящие, а потому очень недешевыми зубами, а также загаром, который нельзя получить, просто постояв некоторое время на балконе. За таким нужно съездить недельки на три куда-нибудь на юг Европы. И что самое главное, видимыми признаками здоровья и благополучия, предполагающими наличие хороших денег и некоторого количества свободного времени, не говоря уже о научно выверенном питании и регулярном посещении спортзала. Вот только глаза. Такое впечатление не то чтобы потухли, просто не блестели, как когда-то. «Газпром?» — попытался угадать я. «Мечты сбываются?» «Да где уж нам, убогим!» Алексей Андреевич выставил на стеклянную столешницу стола пару широких коньячных бокалов и большую квадратную бутылку. Скромный опыт подсказывает, что пойло внутри таких обычно высший сорт, и заедать эту прелесть ничем и никогда не стоит, чтобы вкус не портить. Главное в процессе употребления вовремя остановиться. «Нефтянка. Просто нефтянка». «И давно?» «Года через два после твоего отъезда. Меня обломали с генеральством. Принялся разливать коньяк по бокалам. Я тогда обиделся и навалял рапорт. В итоге ушел буквально в никуда, ты не поверишь». «Поверю», — на голубом глазу соврал я. «Не тот, ох, не тот человек, Алексей Андреевич, мой бывший шеф, чтобы ступить на трап, не убедившись, фигурально выражаясь, в его наличии. Запасную лёжку, небось, года за три до дембеля готовить начал». «Спасибо, добрые люди пристроили, чтобы с голоду не помре». «Точно», — кивнул я, — «добрые. А ничего, что диплом несколько не тот?» отмахнулся тот. «Это на буровых у всех те самые корочки. Здесь, в Москве, они без надобности. И так справляемся». «И много дел?» «Навалом», — хохотнул бывший начальник. «Просто не в проворот». «Да ну!» — я отсалютовал ему бокалом и сделал глоток. Впечатлило. «Ну да», — кивнул он. «Наш главный, например, бывает в офисе по три дня в месяц, не чаще, а остальное время мотается на пару с супругой по планете, прямо как призрак коммунизма. Они в тучные нулевые накупили домов и квартир по всему миру, сейчас их навещают». «Круто». «Вице-главный уже второй месяц дрессирует новую секретаршу, та раньше в счетной палате трудилась», — покачал головой. «Сам понимаешь, никакого стиля и понятия корпоративной эстетики. Прикинь, она в его персональный сортир заказала четырехслойную туалетную бумагу розового цвета. Ужас!» «Жуть», — согласился я. «А какая туда полагается бумага по корпоративному фэншую?» «Как это какая?» — ужаснулся Алексей Андреевич. «Конечно же, двухслойная, белого цвета». «Теперь понял», — кивнул я. «У вице-главного», — продолжил тот, — «тот еще головняк в виде сынка родной горячей горской кровинушки. Мальчик вырос спортсменом, просто Шумахер какой-то гоняет, понимаешь, быстрее ветра на гелике. Вот только водит хреново, поэтому постоянно с кем-то бьется. Ну, а папаня за ним подтирает. Ну, а вице-... «Очень интересно», — я отпил еще чуть-чуть. «Откуда вы все это знаете?» «Люди рассказывают», — чуть смутился он. «И потом, я все-таки в информационно-аналитическом отделе тружусь». «Понятно. Вот именно этим классный опер и отличается от просто опера. Никого и никогда ему искать и расспрашивать не надо. Сами приходят, сами все рассказывают. Алексей Андреевич всегда был спецом высокого класса». «А обо мне вам, добрые люди, ничего не говорили раньше или совсем недавно?» «Было дело», — выставил на стол коробку сигар. Я тут же прихватил одну. «Что-то такое, помнится, было». «И что конкретно?» «Разное», — он пожал плечами. «Главное то, что дела у тебя сейчас». «Минуточку», — я поднял руку. «О нынешних моих делах чуть позже. Давайте немного вернемся в прошлое». «О, вздохнул тот, — «неужто не понимаешь, что я не сам по себе существую, а в некоем коллективе, и против него никогда не попру? Не готов, понимаешь, выражаясь словами одной пошлой песни, бросить карьеру и уехать в Елец. Там, где я последние годы отдыхал, такое не исполняли. Немного потерял, так что, — развел руками, — войди в положение и о многом не проси». «А я и не прошу». «Если в сердце дверь закрыта, — гласит старинная народная пословица, — есть много еще куда постучать. Бывший начальник слегка в курсе, где я служил когда-то и что вытворял, когда служил. Поэтому доводить процесс до активной фазы не стал. Мы славно пообщались и расстались по-доброму, можно сказать». «Внимание! Он выходит!» «Отлично. Наши действия?» «Ждем-с». Я присел в соседнем дворе на лавочку, достал из кармана наушники. Если не ошибаюсь, сейчас он начнет звонить и информировать кого-то. Не ошибся. Отзвонился, ясное дело, и доложил. Скуповато, кстати. В наступившей тишине послышался стеклянный звон. Это встретились бокал с бутылкой. «Уверен, ты сейчас меня слышишь?» Я, конечно же, оставил у него в квартире клопов. Он это понял, кто бы сомневался. «А потому совет. Завязывай маяться дурью и беги прямо сейчас». «Я и рад бы, только куда и как?» «Только, уверен, не побежишь». Судя по звукам, Алексей Андреевич от души освежился, аж крякнул. «А потому удачи, она тебе точно понадобится». «Кто бы спорил?» Я встал и побрел к машине. Сейчас отъеду немного, встану где-нибудь на тихой улочке и задам мозгам работу. Окружающий меня туман начинает рассеиваться. Пока потихоньку, то есть вопросов возникает больше, чем ответов. Не страшно, главное — начать. Нажал кнопку на пульте, потом на втором. Как объяснили знающие люди, такую сдвоенную сигнализацию взломать крайне сложно. Только сел, сразу ощутил болезненный укол в ягодицу. Следом еще несколько. Попробовал выбраться наружу, но тело что-то перестало слушаться, в глазах потемнело, и я действительно отъехал. В смысле, вырубился».